Глава 6. Закрытые двери в любви. Что блокирует ваши отношения и как это связано с родом? Кто из вас ловил себя на мысли, что личная жизнь похожа на замкнутый круг? Вы стараетесь изо всех сил, вкладываете душу, но все снова и снова приводит к разочарованию. Иногда партнер оказывается совсем не тем, кем казался в самом начале. Иногда отношения выглядят многообещающе, но потом рушатся без видимой причины. А потом вы просто устаете от одиночества, думая, «Но почему у меня ничего не выходит?» Давайте я расскажу вам кое-что важное. Дело вовсе не в том, что вы недостаточно хороши или делаете что-то неправильно. Это не потому, что вам не везет или что любовь не для вас. Наоборот, вы заслуживаете любви, и она обязательно придет. Но для этого нужно заглянуть глубже, туда, где прячутся настоящие причины. Родовые программы работают как старый скрипт. Привычный, понятный, но иногда совершенно неподходящий для вашей жизни. В этой главе мы разберем корни ваших отношений. Мы выясним, почему вы выбираете именно таких партнеров, откуда берутся конфликты, которые разрушают связь, и самое главное, как переписать сценарий своей личной жизни так, чтобы в нем наконец появились гармония, радость и любовь. Как родовые программы влияют на отношения? Родовые программы формируют шаблоны, которые передаются нам через опыт предков, их установки, травмы и убеждения. Эти шаблоны — старые чертежи, по которым вы пытаетесь строить свои отношения, даже не осознавая, что они уже устарели или вовсе вам не подходят. Как они проявляются? Родовые программы задают не только ваши ожидания от любви, но и выбор партнеров, реакцию на их поведение, а также ваш вклад в отношения. Давайте разберем основные способы их влияния. Во-первых, убеждения о любви. Родовые программы часто содержат установки, которые вы унаследовали из семьи. Например, настоящая любовь — это страдание. Чтобы сохранить семью, нужно терпеть. Не жди верности, все изменяют. Эти убеждения становятся фильтрами, через которые вы воспринимаете отношения. Даже если партнер вас любит и ценит, вы можете чувствовать тревогу или ожидать предательства, потому что внутренне запрограммированы на другой сценарий. Во-вторых, выбор партнеров. Ваш внутренний радар находит тех, кто подтверждает знакомые модели. Это может быть связано с травмами предков или повторением их историй. Приведу пример. Если ваша мама всегда терпела эмоционально холодного мужчину, вы можете выбирать партнеров, которые ведут себя таким же образом. Это происходит не потому, что вы так хотите, а из-за того, что ваше подсознание ищет что-то привычное. В-третьих, поведение в отношениях. Родовые сценарии влияют на то, какую роль вы выбираете в отношениях. Вы можете бессознательно копировать поведение своих родителей. Например, если мама жертвовала всем ради семьи, вы можете повторять ее самоотверженность. Если отец избегал ответственности, вы можете вести себя так же или наоборот, искать похожих партнеров. В-четвертых, эмоциональные травмы предков. Неосознанные травмы, такие как измены, разводы, насилие или потери в семье, оставляют эмоциональный отпечаток. Этот след может проявляться как страх близости, постоянная тревога или недоверие к партнерам. Даже если вы не знаете об этих событиях, их энергетический груз все еще может влиять на ваше решение. Родовые программы работают как сценарий фильма. Они диктуют вашу роль и сюжет. Но вы можете переписать эту историю, если осознаете, откуда она берется и почему повторяется. Иногда жизнь словно нажимает кнопку «Повторить». Вы меняете партнеров, но динамика остается прежней. Это напоминает заезженную пластинку, которая звучит раз за разом, пока вы не найдете источник ее появления. Почему так происходит? Повторение негативных сценариев связано с тем, что родовые программы работают как алгоритмы. Пока вы не осознаете их, они продолжают управлять вашими выборами. Привычное поведение, даже если оно приводит к боли, воспринимается подсознанием как безопасное, потому что оно знакомо. Есть несколько основных повторяющихся сценариев в отношениях. Привлечение одинаковых партнеров. Вы можете встречать мужчин, которые кажутся совершенно разными, но в итоге оказываются схожими в одном. Они не ценят вас, не готовы к серьезным отношениям или эмоционально недоступны. Это может быть связано с тем, что такие отношения отражают сценарий ваших родителей или предков. Расскажу историю из практики. Елена несколько раз выходила замуж, но каждый ее супруг вел себя одинаково. Мужчины были абьюзивны и склонны к контролю. Когда мы начали разбирать ее семейную историю, выяснилось, что ее бабушка жила с жестоким мужем, а мать выросла в страхе перед ним. Елена бессознательно проигрывала этот сценарий. Далее конфликты по одним и тем же причинам. Ссоры из-за недоверия, ревности или желания все контролировать могут становиться вашей личной классикой. Это особенно заметно, если в вашей семье такие конфликты были нормой. Исследования показывают, что привычки, заложенные в детстве, формируют наши реакции на стресс. Если вы наблюдали постоянные конфликты между родителями, ваше подсознание будет искать ситуации, которые подтвердят эту динамику. Также ощущение одиночества в паре. Вы можете быть в отношениях, но чувствовать себя эмоционально изолированными. Так происходит, когда в семье существовал холод или эмоциональная дистанция между родителями, и вы переняли эту модель. Подобным образом произошло и у моей клиентки. Марина жаловалась на то, что ее муж эмоционально закрыт. Мы выяснили, что отец женщины был очень строг и сдержан, редко выражал свои чувства. Марина привыкла к такой динамике и бессознательно искала партнера, который тоже будет себя так вести. Повторяющийся сценарий — это не приговор, а подсказка, что пришло время изменить привычный маршрут. Первый шаг — осознать, что эти сценарии существуют, и понять, что вы можете выбрать другой путь. Моя клиентка Алена не могла понять, почему ее отношения всегда заканчивались одинаково. На первых этапах все складывалось идеально. Мужчины проявляли себя как внимательные и заботливые. Казалось, что на этот раз все будет иначе. Но спустя несколько месяцев все менялось. Они становились отстраненными, равнодушными и словно теряли интерес. Когда Алена обратилась за помощью, она была уверена, что проблема в ней. Но на одной из сессий мы начали разбирать ее семейную историю и осознавать скрытые убеждения, которые формировали выбор женщины. Оказалось, что ее мама всегда говорила: «Мужчины ненадежны, они все равно подведут». Эта фраза, часто повторяемая в детстве, стала для Алены своего рода программой. Даже не осознавая этого, она выбирала партнеров, которые подтверждали это убеждение. Более того, ее поведение в отношениях, чрезмерная осторожность, ожидание подвоха тоже играло свою роль. Осознание этой динамики стало для Алены первым шагом к изменениям. Мы начали работать над тем, чтобы заменить эту установку на новую. «Я достойна отношений, где есть взаимное уважение и забота». Через несколько месяцев Алена призналась, что впервые чувствует себя свободной от старых страхов и ожиданий. Родовые программы, как корни, находятся глубоко внутри нас, питая наши убеждения, реакции и поведение. И даже не видя их, мы продолжаем жить по их законам. Но почему же они настолько сильны? Давайте разберемся. Мы ищем знакомое. Человеческая психика устроена так, что она предпочитает предсказуемость. Даже если эта предсказуемость связана с болью, она кажется безопасной, потому что знакома. Если в вашей семье было холодное общение, недостаток заботы или постоянные конфликты, ваш мозг считает это нормой. Вы можете бессознательно выбирать партнеров, которые воспроизводят этот сценарий, потому что такая динамика кажется вам естественной. Так и происходило у моей клиентки Елены. Она постоянно находила себе партнеров, которые не поддерживали ее в сложные моменты. На одной из сессий она осознала, что в ее семье помощь и поддержка считались слабостью. Ее мама справлялась со всеми трудностями одна, а папа всегда был на своей волне. Эта модель казалась Лене единственно возможной, пока она не увидела ее со стороны. Эмоциональная привязка к семье. Мы любим свою семью, даже если это любовь через боль. Бессознательно мы хотим быть похожими на собственных родителей, чтобы сохранить связь с ними. Это желание часто работает на уровне эмоций, которые сложно объяснить. Когда вы повторяете сценарии своей семьи, то словно говорите: «Я часть вас. Я продолжаю вашу историю». Этот механизм помогает нам ощущать принадлежность, даже если такая сопричастность мешает строить свое счастье. Иногда мы выбираем боль, чтобы быть лояльными семье. Например, если ваша мама всю жизнь страдала от отношений, бессознательная программа может не позволить вам быть счастливыми, чтобы не предавать ее опыт. Отсутствие осознания. Скрытые программы сильны до тех пор, пока остаются невидимыми. Как компьютер работает по заложенному коду, так и мы действуем по сценарию, который не осознаем. Пока вы не поймете, почему выбираете одних и тех же партнеров или сталкиваетесь с одними и теми же проблемами в отношениях, вы будете повторять эти циклы снова и снова. Уже по традиции приведу пример из практики. Маша годами удивлялась, почему ей попадались мужчины, которые избегали обязательств. Она считала, что ей просто не везет. Но когда мы начали разбирать ее семейную историю, оказалось, что ее мама всегда говорила: «Свобода важнее всего, никогда не привязывайся». Это убеждение работало против Маши, пока она не осознала его. Почему это важно? Понимание, что ваши действия и выборы могут быть продиктованы родовыми сценариями, это первый шаг к свободе. Ведь осознав, что живешь по наследованному коду, можно начать писать собственную историю. Давайте теперь поговорим о том, как выйти из повторяющихся сценариев. Выход из родовых сценариев — это путешествие, требующее терпения и готовности посмотреть внутрь себя. Это не просто разрыв с привычным, а создание новой реальности, основанной на ваших ценностях и желаниях. Как можно начать этот процесс? Шаг 1. Осознание — свет в темной комнате. Вы не можете изменить то, чего не замечаете. Осознание — это первый шаг к свободе от автоматических сценариев. Попробуйте ответить себе на такие вопросы. Какие фразы о любви и отношениях звучали в детстве? Повторяю ли я модели поведения своих родителей? Какие ситуации в отношениях у меня повторяются снова и снова? Осознание похоже на включение света в комнате. Вы начинаете видеть, что было скрыто. Например, если вы замечаете, что выбираете эмоционально холодных партнеров, это может быть сигналом, что внутри вас есть программа «Любовь нужно заслужить». Шаг 2. Изучение семейной истории. Взгляд в прошлое. Ваша семейная история — это кладезь информации о том, почему вы действуете так, а не иначе. Найдите время поговорить с родственниками или просто вспомните, что вы знаете о своем роде. Обратите внимание на разводы, измены и ранние утраты в семье. Отношение к любви и браку ваших родителей, бабушек, дедушек. Секретные семейные истории, о которых не принято говорить. Одна из моих клиенток, Дарья, узнала, что ее бабушка развелась из-за измены. Эта история никогда не обсуждалась, но на уровне эмоций передалась через поколение. Осознание этой травмы позволило женщине начать работать над своим страхом предательства. Шаг 3. Проработка эмоций. Дай чувствам выход. Эмоции, связанные с родовыми сценариями, часто остаются подавленными. Страхи, боль, обиды могут блокировать ваш путь к изменениям. Что можно сделать? Ведите дневник и записывайте все, что чувствуете. Используйте техники визуализации, чтобы представить, как вы отпускаете эти эмоции. Работайте с психологом, чтобы глубже исследовать свои переживания. Шаг 4. Создание новых установок. Перезапишите свой код. Чтобы жить иначе, нужно заменить старые убеждения новыми, поддерживающими. Это требует времени, но этот шаг — основа вашего нового сценария. Попробуйте написать: вместо «любовь приносит боль», «любовь — это источник радости и поддержки». Вместо «я всегда одна», «я заслуживаю быть в счастливых и гармоничных отношениях». Вместо «мужчины ненадежны» я выбираю надежного и заботливого партнера. Советую выписывать свои новые убеждения ежедневно. Постепенно они станут вашими ориентирами. Шаг 5. Работа с профессионалом. Глубже и эффективнее. Иногда для разрыва сложных сценариев необходима помощь. Методы, которые могут помочь. Системные расстановки. Этот метод помогает увидеть скрытые динамики в семейной системе. Терапия или коучинг. Они позволяют осознать установки, которые управляют вашим поведением. Практики осознанности, медитации и техники mindfulness помогут лучше понимать свои эмоции и реакции. Одна из моих клиенток, Катя, с помощью расстановок увидела, что ее страх близости связан с опытом бабушки, которая рано потеряла мужа. Осознав это, женщина начала работать над своим страхом открываться в отношениях. Почему это работает? Изменение родовых сценариев — это путь к свободе. Это не быстрый процесс, но с каждым шагом вы будете чувствовать, как становится легче. Важно помнить, вы не обязаны повторять чужие истории. Ваша жизнь — это ваша история, и вы можете написать ее заново. Хочу рассказать вам два эпизода из своих практики в качестве вдохновения. Первый — о Елене и ее страхе близости. Елена жила с ощущением, что ей лучше держать дистанцию в отношениях. Все ее романы заканчивались одинаково. Как только разговор заходил о серьезных шагах, она находила повод уйти. Это не было осознанным решением. Женщина просто паниковала, чувствуя, что открытость и близость могут привести к боли. На сессии мы выяснили, что в семье Елены было не принято показывать эмоции. Ее родители редко разговаривали друг с другом о своих чувствах, а конфликты решались молчанием. Она выросла с убеждением, что открытость делает тебя уязвимой. Елена начала с малого, позволила себе говорить о том, что ее беспокоит, и наблюдала за своими эмоциями. Она поняла, что страх близости — это всего лишь привычный сценарий, а не ее настоящая суть. Постепенно женщина научилась открываться партнеру, и теперь ее отношения строятся на честности и взаимном уважении. Второй эпизод об Алексее и его убеждении о деньгах. Алексей долго не мог понять, почему ему сложно найти партнершу, с которой он чувствовал бы себя уверенно. Все его отношения заканчивались одинаково. Как только женщина начинала зарабатывать больше, он чувствовал себя не на своем месте. Мы начали разбирать его семейные установки, и выяснилось, что его родители постоянно ссорились из-за денег. Отец часто говорил матери: «Ты слишком независима, вот и проблем больше, чем надо». Алексей рос с убеждением, что деньги и любовь несовместимы, и бессознательно выбирал сценарии, в которых его самооценка оказывалась под угрозой. Осознав это, мужчина начал работать над своим внутренним состоянием по моим рекомендациям. Алексей переписал свои установки. «Моя ценность не зависит от денег. Я заслуживаю равноправных отношений». Сейчас он в отношениях с партнершей, где деньги — не причина конфликтов, а возможность расти вместе. Эти истории показывают, что родовые программы — не приговор. Осознав их, вы можете изменить свои установки и сценарии и создать такие отношения, о которых всегда мечтали. В завершении этой главы я дам вам эффективные упражнения для выхода из родовых сценариев. Закройте глаза и представьте, что все эмоции, связанные с болью в отношениях, превращаются в тяжелый рюкзак. Визуализируйте, как вы снимаете этот рюкзак и оставляете его позади, начиная путь налегке. Ведите дневник осознания. Этот инструмент поможет лучше понять свои эмоции и реакции, а также их связь с семейными сценариями. Каждый вечер задавайте себе вопросы. Какие эмоции я испытала сегодня в отношениях? Как я реагировала на слова и действия партнера? Напоминало ли это поведение моих родителей или их модель отношений? Не ограничивайтесь краткими ответами. Подробно описывайте свои чувства и мысли. Постепенно вы начнете видеть повторяющиеся шаблоны, которые можно менять. Также я дам вам медитацию на освобождение. Эта практика поможет отпустить старые сценарии на символическом уровне. Сядьте в удобное место, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Представьте, что на вас тяжелая старая одежда, которая больше не подходит. Она может символизировать страхи, убеждения или сценарии из прошлого. Мысленно снимите ее с себя и представьте, как она исчезает, растворяясь в воздухе. Теперь представьте, что надеваете легкую, комфортную и красивую одежду. Эта новая одежда символизирует ваши новые убеждения, свободу и уверенность. Поблагодарите себя за готовность к изменениям. Эту медитацию можно повторять каждый раз, когда чувствуете, что старые сценарии начинают влиять на ваши отношения. И, наконец, создайте новый сценарий. Это упражнение поможет не просто мечтать о новых отношениях, но и сознательно создавать их. Возьмите лист бумаги и напишите в настоящем времени, как будто это уже реальность. Какую любовь я создаю? Как я чувствую себя в этих отношениях? Какие качества есть у моего партнера? Как мы взаимодействуем, поддерживаем и вдохновляем друг друга? Перечитывайте этот сценарий каждое утро, наполняя его энергией благодарности и радости. Это поможет подсознанию принять новую реальность и работать над ее созданием. Эти упражнения кажутся простыми, но их сила заключается в регулярности. Постепенно вы заметите, как осознание и действие приводят к изменениям, открывая путь к более счастливым и здоровым отношениям. Если вы слушаете эту книгу, значит, вы уже сделали первый шаг на пути к изменениям. Повторяющиеся сценарии, которые казались нерушимыми, теперь начинают терять свою силу. Вы увидели их, осознали и уже начинаете переписывать свою историю. Семейная история — это часть вас, но не вы. Вы не обязаны повторять чужие ошибки или нести груз, который вам больше не служит. Вы свободны выбрать свой путь, создать отношения, которые будут вашими по-настоящему. Помните, что у вас уже есть все необходимое, чтобы построить жизнь, которую вы хотите. Осознание, смелость и любовь к себе — вот ключи к свободе.